Глава 56. Нападение. Еще не спустившись вниз по ступенькам, я поняла, что случилась беда. В окнах, на некоторые из которых мы с Устином так и не успели установить стекла, потемнело так, что, казалось, наступил вечер. Но время шло по-прежнему, а вот погода явно выкинула фортель. Неприятный. Застучали первые капли дождя. А я едва не выскочила из замка под ливень, но Устин задержал меня. «Бегите в конюшню!» — приказал он. «Нет!» — замотала я головой. «Сначала я найду Аниту». «Считаете, способны помочь магу, пусть и маленькому?» — жестко поинтересовался мужчина, и у меня внутри все перевернулось от его холодного тона. Но больше от жестокой правды в его словах. «Вы единственная в Шааде, кто не только не может позаботиться о себе, но и представляет угрозу для других». «Зачем вы так?» — едва не плакала я. «Вы сами знаете». Процедил он и вдруг жарко прижался губами к моим. Всего на миг, неумолимый и бессердечно короткий. Отстранившись, заглянул в глаза. «Потому что я больше, чем кто-либо, хочу, чтобы вы жили и процветали», — вспомнила я наше признание. «Оставались с нами как можно дольше», — поспешно закончил Устин и, отпустив, подтолкнул меня к сеновалу. «Там самое безопасное место при нападении магнеров. Спрячьтесь». «Но...» «Ради Аниты». Придавил он взглядом и тише сказал: «И меня». Я кивнула и, отступая, умоляюще сложила ладони. «Найдите нашу дочь, Устин, молю вас». «Хорошо», — пообещал он и, лихорадочно оглядевшись, побежал к озеру, над которым, поднимаясь, быстро расползался сиренево-сизый туман. Я же вбежала на конюшню и стремительно забралась на крышу сеновала. Проползла по ней поближе к краю, чтобы видеть, что происходит. И главное, где Анита. «Где же ты, крошка?» — кусая губы, шептала я. Молилась, чтобы девочка оказалась в безопасности, чтобы рядом было много ее волшебных шариков. Только они способны вышвырнуть Магнера и Шаада. Даже вредной стерве Бетрис это удавалось. А в том, что в Шаад проникли эти твари, сомнений не возникало. До сих пор Устин никогда не был столь строг и бескомпромиссен и не говорил мне подобных слов. Мысль о том, что я могу потерять не только жизнь в этой схватке, но и только-только обретенную семью, стягивало сердце колючей проволокой. Я старалась отбросить страх и думать, как стражи. Но я лишь человек. Приподнявшись, я вытянула шею и посмотрела на вырытый недавно ров, в котором копошилась магическая картошка. Казалось, звероплоды ведут себя как обычно. Магнуса тоже не было видно. Хорошо, что Устин каждый день косил траву. «Кажется, кот кричал там!» Повернулась я в сторону, откуда, как мне показалось, доносился кошачий вой. «Значит ли это, что Вальдемар почуял Магнера у леса? Почему тогда Устин побежал к реке?» «Потому что вода... их привычная среда обитания», — прошелестела над головой. «Януарий!» — обрадовалась я и помахала призраку. «Я так рада вас видеть!» Он опустился рядом, и я набросилась с вопросами. «Что происходит? Где Анита? Где Устин? На нас напали?» Вцепилась в его призрачное тело, которое, я знала, было вполне себе осязаемо, и потрясла. «Почему вы здесь, а не убиваете тварей?» «София!» — прошипело привидение и, отпрянув, помотало головой. «Вы жжетесь!» «Это не я!» — отпустила Януария и ткнула пальцем в сияющий на груди кристалл. «Кулон разгорелся так, что трудно терпеть. Но я не смею его снять, ведь он отпугивает Магнус». «Странно». Он покосился на украшение, как кролик на удава, и отодвинулся еще дальше. «Я не касался кулона, но он и меня жжет». «Да?» — удивилась я, но тут же отмахнулась. «Да какая разница? Немедленно найдите Аниту и перенесите ее сюда». «Она не позволит», — отказался он и поднялся в воздух. «Извините, София, мне пора». «Да», — подтвердила я и прищурилась. «И поспешите. Мне, пожалуйста, Магнера средней прожарки». «Договорились». Его голос растаял, да и сам призрак исчез в завесе дождя. Осознав, что темнота еще сильнее сгустилась и стало плохо видно, будто ночью, я притаилась. Устин говорил, что после грозы Магнус долгое время не может пробиться в Шаат. А Фло намекала, что чем дольше нет прорывов, тем он сильнее и опаснее. Магнеры будто копят силы. Вспомнив мужчину в черном плаще, в которого я попала шариком Аниты, я задержала дыхание. Страшный взгляд жутких глаз долго потом не отпускал меня. Злобный маг смотрел на меня, как на скотобойне, как на ресурс. Потому и захотелось пошутить про среднюю прожарку. Лучше мы их, чем они нас. А после все живые миры. Чем дольше я сидела под дождем на крыше, тем сильнее волновалась за девочку. Не понимала, почему до сих пор так тихо и никого не видно. Хотела убедиться, что с Анитой и ее папой все в порядке. Но маг приказал мне быть здесь. Помучившись еще целых полторы минуты, я сдалась. Осторожно спустившись, крадучись, вышла из конюшни, в которой когда-то жил пони, и направилась вдоль рва со зверокартофелем. «Хозяйка!» Заметив меня, подпрыгнула Черри. Плюхнулась обратно в растущую лужу и возмутилась. «Мы не соглашались на такие нечеловеческие условия. Мало того, что живем впроголодь, так теперь еще эта жуткая сырость. Так и загнить недолго». «Я тут ни при чем, уж поверь», — оправдываясь, прошептала ей. «Я дождь не вызывала. Это все противные магнеры и их жирные зубастые зверушки». «Жирные?» Воодушевилась картошка и ее сестры, прекратив барахтаться в грязи, с интересом прислушались к беседе. «Насколько?» «А тебя не интересует, насколько зубастые?» Удивленно покачала я головой. «Не-а!» — оскалилась она улыбкой пираньи и подмигнула десятком глазок. «Так эти чрезмерно упитанные нарушители — они наши враги?» «Еще какие?» — подтвердила я. «Так!» — вкрадчиво подкатилась ко мне картошка и умоляюще вытаращилась дюжиной глазок. «Может, их нужно встретить хлебом с солью?» «Да ладно, можно и без соли!» — обрадованно заявила ее крупная соперница. «Так сожрем!» Жадно облизнулся другой корнеплод. Тут раздался треск, и я вздрогнула. Подняв голову, встретилась взглядом с огромной тварью. В груди ёкнула. Черри и ее подружки при виде Магнуса мигом примолкли и решили изобразить из себя совершенно обычные овощи. Я же осторожно потянулась к карману, где лежали магические шарики. Главное — не паниковать, хорошо прицелиться, и все будет отлично. Я переступила, чтобы встать поустойчивее, но, внезапно поскользнувшись, плюхнулась на землю. Шарики выскочили из пальцев и исчезли в мутной жиже рва. Чертыхнувшись, я глянула на медленно подкрадывающуюся тварь и забыла, как дышать. Огромные лапы магического гнуса утопали в грязи. Толстые губы раздвинулись, обнажая длинные острые зубы-мечи. Не сбежать, не отразить атаку. Я шарила в грязи, надеясь найти хотя бы один снаряд, но все тщетно. Что же делать?